Глаза Пульчинеллы. Мне не удалось улизнуть с рынка ни на другой, ни на третий день. Меня никуда не посылали. Возиться с головой Пульчинеллы, сидя у корзин с рыбой, я побаивался. А вдруг тетка Теренция опять отнимет у меня ножик или зашвырнет Пульчинеллу так, что его и не найдешь? Я ничего не вырезал за эти дни. Я только украдкой вынимал головку из кармана и поглядывал на нее. Угольные пятнышки на глазах Пульчинеллы стерлись, и он опять стал слепым, безглазым. Но я все-таки любил его. Однажды, к концу дня, тетка Теренция послала меня, уж не помню зачем, в ту сторону, где жил Паскуале. Мне хотелось забежать в тот двор, не увижу ли я опять бледного мальчишку, но я заплутался в незнакомых переулках и вышел на какую-то площадь. Ее окружали высокие дома, и, словно зажатая между ними, выпирала к небу свой круглый купол каменная церковь. Я пошел в переулок мимо церкви и вдруг остановился, как вкопанный. В стене церкви были высечены из камня идущие фигуры, женщины в покрывалах, воины, старики в длинных плащах. Они были не совсем круглые, а только выпуклые. Их плечи и затылки словно приросли к стене, и все же они казались живыми, и глаза у них были живые, особенно у одного воина. Он шел впереди и слегка обернулся назад, как бы спрашивая дорогу ушедшего за ним старика. Я подумал, почему у воина такие живые глаза? И понял, в глазах были вырезаны маленькие круглые дырочки. Ровный свет падал на лицо воина, а в дырочках прятались тени. Поэтому у него был пристальный, живой взгляд. Я не вытерпел, вынул своего Пульчинеллу и принялся вырезать дырочки в его глазах. И вот один глаз ожил, зато другой вышел совсем плохо, кривой и корявый. Я испугался, что испортил головку, и торопливо начал поправлять глаз. Вдруг кто-то сильно толкнул меня в спину. Пульчинелла выскочил у меня из рук, я чуть не упал. Чья-то трость ударила меня по ногам и, стуча, покатилась на мостовую. Какие-то бумаги рассыпались веером по земле. «Ах, черт!» — крикнул сердитый голос. Высокий господин в черном плаще стоял передо мной, тараща злые блестящие глаза. Растрепанная книга лежала у его ног. Как видно, он выбежал из-за угла, наткнулся на меня и разронял свои вещи. «Ты кто такой?» — спросил он, хмуря седые брови. Я не успел ответить. Ветер сначала пошевелил, а потом подхватил бумажные листки и вереницей погнал их по площади. «О, мои апельсины!» — заревел незнакомец и прыжками погнался за ними вслед. Я удивился, какие апельсины. Никаких апельсинов не было, только бумажные листки крутились по мостовой. Едва господин протягивал руку, чтобы поймать листок, ветер подхватывал бумагу и мчал ее в другую сторону. Шляпа незнакомца слетела, сизый парик растрепался, его плащ развивался, как огромное крыло. Из-под плаща мелькали длинные худые ноги в черных чулках. Мне стало весело. Я тоже бросился ловить листки. Я поднял с земли порыжелую шляпу, трость и растрепанную книгу. Господин отдувался и вытирал лоб, бормоча проклятия. Я подал ему вещи. «Что ты тут делал?» — спросил он и посмотрел на меня так строго, будто видел меня насквозь. Я оробел. «Ну, отвечай же!» — крикнул он и топнул ногой. «Я вырезал глазки, сеньор», — пробормотал я, — «когда ваша милость вылетели из-за угла. — Вылетел из-за угла, — повторил он и облегченно вздохнул. — Это правда. Я очень задумался и не смотрел, куда иду. Его глаза стали добрыми и виноватыми. — Покажи мне, что ты вырезал. Я протянул ему пульчинеллу. — А, пульчинелла! Я узнаю благородные линии твоего носа, — сказал незнакомец и, разглядывая головку, продолжал медленно и важно. — Привет тебе, веселый герой, с незапамятных времен потешающий простодушных итальянцев. Привет тебе, пульчинелла, вырезанный из чурбашки маленьким черноглазым оборвышем. Тут чудак снял шляпу и вежливо раскланялся с моим пульчинеллой. Я подумал, не спятил ли он с ума. Мне стало не по себе, когда его когтистые пальцы взяли меня за подбородок. Но он ласково улыбнулся и сказал: «Ты очень любишь пульчинелло, мальчик. Люби его всегда. Люби все, что создала твоя родина. Пойдем со мной. Я покажу тебе других кукол».